Do the shit until they murder me. Здравствуйте, это компания «Визитный инспектор». Ивикук Евгения Викторовна, ведется запись разговора. Алина Александровна, для подтверждения личности дату вашего рождения полностью назовите, пожалуйста. Нет. Что? Нет. Что нет? Нет даты рождения у вас? А, не назовете, а по какой причине? Можете подсказать? Что не получила до сих пор документов от кредиторов о том, что ваша компания была задействована каким-то образом в наши отношения. Документов от первичных кредиторов или от нас? Естественно, да, от вас мне зачем документы? Мне от первичных кредиторов нужны. От вас тоже ничего не получила. Так вам необходимо тогда обращаться, соответственно, к ним, да, уточнять. Но мне, вопрос этого не решается, то есть я у вас... Я могу пользоваться 385-й статьей Гражданского кодекса. Можете, да, но тем не менее, да, то есть мы также можем, да, прибегать к каким-то мерам. Просто мы вас пытаемся осведомить в такой ситуации. Вы длительное время не проходите процедуру верификации, и мы с вами не можем пообщаться, да, информацию вам предоставить. Почта России вам была направлена также, но, по всей видимости, вы... Вам была отправка, соответственно. Нет, я говорю, если вы что-то только... меня хотите донести, но не можете всего того, что я не называю дату рождения, можно письмо написать, например. Я его получу, и тогда вы не раскроете конфиденциальную информацию. А мы вам отправляли, просто вы почему-то не, так с нами не связались. Я не получила письмо от вас. Тогда необходимо адрес уточнять. Вы адрес не меняли? Ну, это же мои персональные данные, а до тех пор, пока... Нет, я не меняла адрес. Ну, по месту прописки была отправка, соответственно. Ну, если не меняли, тогда, вот по тем данным, которые у нас были переданы. Давайте тогда с номером письма разбираться, где мое письмо, где мое уведомление. А отправка идет обычной корреспонденцией, обычным письмом по почте России, соответственно. Если обычным письмом, его же никак не отследишь, ничего не выяснишь, поэтому это бесполезно. Алина Александровна, я вам рекомендую все-таки не затягивать решение этого вопроса, связаться, потому что вопрос у вас остается открытым. Более того, да, информация меняется ежедневно, поэтому, да, в ваших интересах как можно скорее решать уже. Информация то есть либо с нами общаться дистанционно. Относительно суммы, допустим, потому что у вас нет банковской лицензии, начислять какие-то проценты вы не имеете права. Да, но есть ряд других статей Гражданского кодекса, которые нам это позволяют, Алина Александровна. Ну, поэтому хорошо, имейте в виду. Исключительно поэтому... в судебном порядке вы получите данную сумму. Вы будете обращаться в суд? Зачем мне это надо? Это вы будете обращаться в суд, если хотите получить денег. То есть вы не намерены решать вопрос никаким способом? Нет, самостоятельно, не я имею в виду. Ждете активных действий только с нашей стороны. Да. Хорошо, ожидайте, да. Ожидайте. Всего доброго, до свидания. Да. Алло. Да. Добрый день. Кто спрашивает? МФК, честное слово, это вы? Да. Анастасия Сергеевна, меня зовут Карапетян Виктория Базаровна, сотрудник отдела взыскания МФК, честное слово, предупреждаю вас о записи разговора. У вас просрочка образовалась 4-й день, что с оплатой? Ничего. В смысле ничего? Оплачивать собираетесь оплаты. Или нет? Не знаю пока. Я вижу, что нет. А кто знает? Не знаю. По какой причине не оплачен долг? Есть более необходимые траты на данный момент. До 16 января, среда, выставлена дата вам оплатить весь долг. Успеваете закрыть или нет? Что посмотрим. Мне фиксировать? Значит, до 16 января договор не закрываете, передаем его в коллекторское агентство. До свидания. Пока. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? МФК «Кредитехрус», кредит 24, меня зовут Славья Ивана Геннадьевна. Светлана Валерьевна, пожалуйста, дату рождения в целях идентификации отправите свою? Нет. Почему? Потому что не распространяю свои персональные данные по телефону. То есть в интернете не боитесь оставлять свои данные, по телефону боитесь? Ну, в интернете я знаю, кому я оставляю, а по телефону нет. Я вам представилась. Ну, представилась. Вы же знаете, в какое время мы живем, мало ли. Представиться можно кем угодно. Ну, хорошо, адрес электронной почты тогда назовите, который в личном кабинете указан. Ой, терпеть не могу, когда мне спам рассылают, поэтому нет. Светлана Валерьевна, ну, да. В таком случае у вас есть время 10 минут, чтобы собраться с духом, самостоятельно с нами связаться. 10? И озвучить либо адрес электронной почты, либо дату своего рождения. Время пошло, Светлана Валерьевна. Это в ваших интересах. Время пошло. Я не буду вам звонить. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна? Кто спрашивает? Звонок из компании ОМФК «СМС Финансы», дело взыскания Ушакова Надежда Сергеевна, разговор записывается. Я с вами беседовала 11 числа. 15 числа сегодня я вижу от вас оплату 400 рублей. Ну, почему-то этот платеж вы должны были вынести не 15-го, а 14-го, на крайний день. И что теперь? Вот как так? Как вам кверху? Ну, как? А почему так со мной разговаривать? А почему бы нет? Есть? С ними так разговаривать? Нет. С ними разговаривать? Очень, что-то очень, очень прекрасные детки. Какую грамотность? Что ли? Вы же свою грамоту, вы сейчас показываете просто свое воспитание. Отлично. Я не буду вам удобряться. Ну и все. Можете быть свободны. Я передаю ваше дело на взыскание. Ага, вперед. Свободно отдыхать, счастливо. Пока, чмо. Вперед. Давай, давай, шурши ластами. Маме звоните. Давай уже маме, папе, шурши отсюда твоими ковырялками. Давай, давай, давай. Ну, это вы показываете, что в жизни не да, очень с вами, Валерий, хорош, ты уже попрощалась, давай, сливайся в унитаз. Из своего рта. Вот, из своего рта выливаете, как из унитаза. Тупица. Давай, и давай. Алло. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью Офин Протект. Меня зовут Фролов Олег Романович. Наш разговор записывается. Светлана Валерьевна, верно? Верно. Светлана Валерьевна, ваш договор из МФК Турбозайм был переуступлен в Офин Протект. Реквизиты для оплаты изменились. Соответственно, вам необходимо сегодня полностью погасить вашу задолженность. Это 45 033 рубля 48 копеек. Вы сумму к оплате подготовили? 385-я статья ГК РФ. Уведомление было направлено по адресу вашей регистрации. Это улица, да, соответственно, почты России. Пока я не получил уведомление, не платить ни копейки. Слава Валерьевна, хорошо. В таком случае, когда письмо идет до 30 дней, было предусмотрено в договоре такие ситуации. Соответственно, все уведомления также юридически, собственно, имеют силу в личном кабинете. Пожалуйста, зайдите в личный кабинет. Я что-то смешное сказал. Конечно, очень. Какие я что-то смешное сказал, Светлана Валерьевна? Да, я уже ответила на этот вопрос. Какие уведомления имеют юридическую силу в личном кабинете? В договоре предусмотрено. Прочитайте, пожалуйста, Светлана Валерьевна, в договоре у вас. У вас не связано. Слушайте, во-первых, вы говорите, Светлана Валерьевна, я не знаю, как у вас работает поток мысли, но если вы сейчас говорите о уведомлении, то, что вы говорите уведомление в личном кабинете. Ну, слушайте, вы мне говорите по 385-ю статью. Слушайте, Светлана Валерьевна, в общем, давайте тогда я вам сейчас выставляю требования от лица компании о том, что вам сегодня необходимо. Ну, прям вот официальное требование по телефону. Соответственно, если сегодня оплаты от вас не будет, ну, я не знаю, можете продолжать смеяться сколько угодно. Да, конечно, продолжу смеяться. Соответственно, если вы говорите о том, что вам необходимо уведомление, то, что вы имеете право не взаимодействовать, имеете право никаким образом не оплачивать, так как у вас в руки вы не получили письмо. В договоре конкретно... Конкретно, в 230-м федеральном законе. Да потому что вы сейчас абсолютно ведете неконструктивный диалог, еще и смеетесь. Положите, ну, собственно... трубку, чего кричите тогда. Не знаю, давайте вы трубку положите, может быть. Нет, вы в истерике бросите ее. А потом еще разбежитесь и головой треснетесь об стенку. По старой доброй традиции. Что? Вы слышали, что? Нет, я не слышу, вы говорите очень тихо. Ну, если вы не слышали, значит, нужно внимательнее слушать, когда с грамотным связью. Если я не слышал, надо, нужно внимательнее слушать? Конечно. Вы, видимо, отвлеклись от урока на что-то постороннее, поэтому не расслышали. Ну, рассказывайте еще что-нибудь. Слушаю вас. Зачем? Не знаю. Ну, нравится мне вас слушать. Оплатите мне тогда мои услуги. Кота Баюна. Оплатить ваши услуги? Угу. Номер банковского счета говорить? Обязательно переведу. На номер телефона сюда сбрасывайте. 1000 рублей в минуту. Угу. 1000 рублей в минуту. Отлично. Где у вас прайс-лист? Слава Валерия, ну в общем, смотрите, если сегодня от вас оплата не поступает, вынуждены будем работать через коллекторское агентство в рамках, собственно, 382 статьи. Нет, мы являемся профессиональной службой взыскания, мы не коллекторы. А вот коллекторы уже имеют право проводить личные встречи в рамках 230-го федерального закона. Слава Валерьевна, ну, не знаю, читайте законы, смотрите, чем занимаются коллекторы. Вы же так хорошо осведомлены. Оскорблять меня не надо, Светлана Валерьевна. Это тоже нарушение. Светлана Валерьевна, вы ведите, пожалуйста, конструктивный диалог. Вы к оплате готовы? Как статуэтка перешли из финколлекторов в Финпротек, да? О чем вы говорите? Какая статуэтка? Вонь финколлекторскую. Вот воняет финколлектом. Даже по телефону воняет. Светлана Валерьевна, я не знаю, чем у вас там пахнет. Нет, наверняка стоит заняться чисткой. Могу посоветовать хорошей клининговой компании. Ладно, до свидания. Вы не готовы к разговору. Отдохните и перезвоните. Знаете. Здравствуйте, это сервис займов Якопуста. Меня зовут Синдакова. Николаевна, подскажите, пожалуйста. Лена Александровна, знакома вам? Это я. Дату рождения вашу назовите, пожалуйста, для идентификации. Нет. Алло. Да-да-да. Дату рождения вашу назовите, пожалуйста. Нет. Почему? Ну, а зачем мне незнакомой девушке, которая с мобильного телефона звонит, называть свои персональные данные? Ну, во-первых, я вам представилась. Во-вторых, все персональные данные у меня есть. Если это действительно вы, то, как я вам звоню на дополнительный номер телефона, который вы оставили в анкете, а не на основной, вы должны представиться, чтобы я вам рассказала всю информацию. Я вам представилась, потому что я... Так может быть, это не вы. Так, а может быть, и вы не сотрудник компании. Информацию третьим лицам я не имею права распространять информацию. Ну, я сожалею, однако распространять свои персональные данные хорошо, по телефону... Хорошо, значит, Александровна, передайте информацию, чтобы она связалась срочно с нашей компанией. Не получится, я сама с тобой не разговариваю. Я здоровый психический человек. Здравствуйте, меня зовут Яна Юрьевна, это досудебное отдел Совкомбанка. Меня слышите, алло? Да, говорите, фамилию свою назовите. А фамилия Долгова Наталья Тимофеевна. Я за неотношение вашего денежного кредита, ваша 63 дня просроченная задолженность 13 800 рублей. Вам до 18 января выставлено требование банка внести оплату. Скажите, вы на оплату подойдете, восстановленный банком? Не, я не подойду. Вы не намерены оплачивать? Не, не намерена. По какой причине отказываетесь от оплаты? Отказываюсь вообще, в принципе, от наличия задолженности. Скажите, я могу идентифицировать вашу личность? Назовите свою дату рождения. А я вашу. Но вы же являетесь нашим клиентом, правильно? Но вы же мне звоните, правильно? Вы не готовы предоставлять данные свои? Ну, конечно. Я звоню Наталье Тимофеевне, мне должны понять, что это вы. Ну, вы со мной уже поговорили сейчас тоже. Зачем? Уже информацию, банковскую тайну уже выложили, так что смысл сейчас? Банковская тайна является контактные данные клиента, да его личные данные. Вы ерунду данные. Не говорите, персональные данные и банковская тайна – это две разные вещи. Хорошо, но для начала вы, когда я вам представила, сказала Наталья Тимофеевна, вы со мной согласились. Ну, совершенно все верно. Правильно? И этого достаточно вам. Ну, то есть идентификацию личности вы не хотите производить? Ну, вы же свое тоже не проводите. Почему? Я вам представилась в начале разговора. Но я вам тоже представилась в начале разговора. Хорошо, Наталья Тимофеевна, по какой причине вы отказываетесь от наличия задолженности? По той причине, что я ее отрицаю. То есть вы отрицаете в принципе, вы говорите, что вообще кредит не оформляли, правильно? В принципе, да. Не оформляли договор в банке. Хорошо, с вами свяжется служба безопасности банка. Данные у вас те же, скажите по улице проживания для сверки. Да, больше ничего не сказать вам. Скажите, какой у вас размер груди. А вам это очень интересно, и это важно для нашего с вами разговора. Какая там я напомню, что все разговоры записываются, и если что? Дело будет доведено до суда, будем предоставлять данные разговоров. Вы опять ерунду говорите, в гражданских исках не всего вам доброго. Записи разговора. Всего вам доброго.